Глава 34. Вихрь, Полина. Я чувствовала себя старой бабкой. Как так? Мне хотелось поколотить Клима, но совесть не позволяла этого делать. Со мной такое случалось впервые. Можно ли наказывать человека за проявление заботы? Перед тем, как поехать в кафе на встречу с друзьями, он заехал в клинику, решив, что анализы ждать не могут. Анализы. Засранцу не терпелось меня полечить. И хотя не все результаты были готовы, меня принял врач и выписал рекомендации. Такой же козел, как и мой ухажер, заботливый. Почему я так решила? Скорее всего, потому что рецепт на витамины он отдал не мне, а Климу. Это как вообще? Врачебная тайна? Нет, о такой мы не слышали. «Поль, ты чего?» – весело спросил Клим, паркуя авто на стоянке рядом с заведением, где нас уже его друзья ждали. «Обиделась, что ли?» Он еще спрашивал. У меня разве что зубы не скрипели от сдерживаемого бешенства. Ну как? Как до такого можно было додуматься? Это даже хуже, чем о возрасте девушки напоминать. Дескать, бабуль, ты там держись, песочек уже сыпется, я подмету. Противненький голосок в голове мне нашептывал. Придуши его. Сложив руки на груди, я отвернулась к окну, вздернув подбородок и закрыв рот плотнее, чтобы не чертыхаться. Создавала видимость, будто прохожих разглядывала. На деле же злость мне взор застилала. Если бы со мной Эд так поступил, я бы как-то могла принять подобную заботу. Отчасти он испытывал ко мне чувства, схожие с отцовскими. Как бы пошло это ни звучало. Но Клим, как он мог додуматься до такого, я едва ли удерживала себя в руках. Этим самым пакетом с витаминами, что покоился у меня на коленях, хотелось отхлестать его по морде. Желательно прилюдно. «Поля», – протянул он снова. Я была уверена, что ему нравилось меня провоцировать. «А то ты не понимаешь», – рявкнула я, резко развернувшись. «Ума не приложу». «Что не так? Возьмешь с собой?» Он посмотрел на эти чертовы витамины. «Я попрошу официанта воды принести». Я едва от негодования не задохнулась. Его наглость зашкаливала. «Бесстыжий!» Бессовестный, беспринципный козел. Он прекрасно понимал, чем я недовольна. Послав в его сторону убийственный взгляд, потянулась к дверной ручке, но та мне не поддалась. Дверь заблокирована. Новая волна раздражения пронеслась по моему телу. Я отряхнула головой, пытаясь привести мысли в порядок. Сложно сказать, на кого я больше злилась. То ли на себя за несдержанность чувств, то ли на Клима за настойчивость. Почему он просто не свалил? Сделал бы этим мне одолжение великое. Вот даже теперь от низкого звучания его голоса и вышибавшей дух энергетики у меня по коже бежали мурашки. Немедленно открой дверь. Мой голос больше на шипение походил. Клим усмехнулся. В салоне повисла пауза. Немая сцена. Заведенная я и веселый ман. Он посмотрел на мои приоткрытые, дрожащие от гнева губы. Сначала успокойся. Нарочно, спокойно произнес. «Твою ж... Ну правда, Полинка, ты чего такая недовольная? Все ведь хорошо». «Что там сказали? Железо, предположительно, низкое. Так сейчас мы тебя шпинатом накормим и красным мясом. Будет все ок». Улыбнувшись, он сощурился. Издевательский Вельзевул, который решил меня извести. «Если я его грохну, Эд меня отмажет?» «Ты», скривившись, я ткнула его пальцем в грудь. «Продолжай». Клим сменил позу, всем корпусом ко мне повернувшись. Рубашка на его плечах натянулась. Я залипла, заметив, как мышцы перекатывались под тонкой тканью. Хоть вой. Вид у мана был такой красноречивый, мол, детка, я знаю, ты уже влажная. Открывай дверь, пойдем. Познакомишь меня с друзьями и потом домой отвезешь. Хочу побыстрее этот цирк закончить. Клим снял блокировку и отправился мне дверь открывать. Выпрыгнув из машины, я стала искать в сумочке телефон. Голос Эда мог бы меня от опрометчивых поступков избавить. «Полин, что-то срочное? Я сейчас занят», – произнес он сходу, взяв трубку. По интонации было понятно, слушать меня никто не собирался. «Перезвони, как время будет», – отозвалась раздраженная и сбросила вызов. Периодически я сворачивала Далю кровь подобным образом. Обижалась на его занятость и подолгу после не брала трубку. «Что такое?» «Зай, «Твой не рад звоночку?» Клим не смог пропустить такой повод надо мной пошутить. Обхватив меня за плечи своей ручищей, прижал к себе с такой силой, что мой желудок стал рассматривать вариант. Не покинуть ли мне это бренное тело? А не пойти ли тебе? Ман не дал мне договорить. Нет, с твоим длинным языком надо что-то делать. Или ты только со мной, язва такая? Не отвечая на его вопрос, слегка постановая, я ускорилась и пошла к входной двери. Обогнав меня, Клим открыл ее и придержал для меня. Да только взгляните, какой джентльмен! Окинув его критическим взглядом, я поморщилась. Пора возвращаться в Париж. На редкость здравая мысль. Если даже Эд и обидится, у меня будет что ему в ответ предъявить. Раньше он в командировке меня с собой брал. Таскалась за ним по всему миру. В первый совместно прожитый год я побывала в Сингапуре, Австралии, Чили и Мексике. А Новый год мы отпраздновали в Лас-Вегасе. Слов не хватало бы передать тот восторг, что я испытывала в то время. Со временем эмоции стали менее яркими, и я уже не разглядывала небоскребы с открытым ртом. Но мне все же нравилось проводить время с Далем. С Эдом всегда было интересно. После него меня сложно чем-то удивить. Разве что тупостью. Пошли, они на втором этаже должны нас ждать. В малом обеденном кабинете. Клим взял меня за руку и потащил в сторону лестницы. На ходу что-то буркнув официанту. Заведение напоминало дворянскую усадьбу. Пока мы поднимались, у меня была возможность осмотреться. Каждая ступенька – портал в прошлую эпоху. Широкая парадная лестница походила на картинную галерею. В зеркальных вставках играли блики, отражавшиеся от дизайнерской хрустальной люстры, создавая атмосферу роскоши, которой любила окружать себя знать в прошлых столетиях. В очередной раз я почувствовала себя неуместно. Возможно, причиной был Клим. Его общество не было для меня привычным. Не получилось отделаться от мысли, дескать, я глупость совершала. Оно усугубилось в тот момент, когда, войдя в кабинет, мы застали там не только влюбленную парочку молодоженов, друзей Мана, но еще одного человека.